то у Бога есть прощение греха, ведь Он же простил покаявшегося Давида. «Да, да, но я этого не хотела», — повторяла она. «Как же ты ее убила?» — осторожно спросил духовник. «А вот как! Я вытирала пыль, нечаянно махнула тряпкой и убила ее, но я не хотела убивать эту муху. А помимо всего прочего, эта особа изменяла мужу, бросила детей, развалила семью и жила неизвестно где, но обо всем этом рассказывала как о ничего не значащих пустяках. «За все это полагается епитимия», — сказал духовник, когда услышал о ее подвигах. «И почему же это она за все это полагается?» — возразила она ему. «Ну скажите, чем можно помочь такому человеку? Заглушенная совесть. Геронда, бывает, что мне говорят, это похотение сидит у тебя в подсознании, но ты его не осознаешь. Как мне его осознать?» «Приглядевшись к себе, ты поймешь, что даже говоря, что у тебя все в порядке, ты все равно чувствуешь себя плохо, поэтому тебе требуется духовно обследоваться. Если человек плохо себя чувствует телесно, испытывает упадок телесных сил и тому подобное, то его анализы исследуют в микробиологической лаборатории. Ему делают томографию, чтобы найти причину недомогания. Если ты видишь, что не имеешь мира и расстраиваешься, то знаешь, что у тебя внутри что-то неладно, и тебе надо найти этот непорядок, чтобы его исправить. А предположим, совершив какой-то греховный проступок, ты переживаешь, но на исповеди о нем умалчиваешь. Проходит время, и с тобой случается радостное событие. Ты чувствуешь радость, эта радость покрывает переживание за грех, и ты постепенно его забываешь. Ты уже не видишь своего греха, потому что радость, как крышка, покрыла его сверху. Радости покрывают грех, загоняют его вглубь, но он продолжает работать изнутри. И таким образом человек попирает свою совесть и поэтому начинает очерствевать, а его сердце потихоньку засаливается. А потом Тангалашка во всем находит ему оправдание. Это дело пустяшное, а это вещь естественная. Однако такой человек не имеет покоя, поскольку загнанное вглубь расстройство не умолкает. Он чувствует в себе беспокойство, не имеет внутреннего мира и тишины. Он живет с непрекращающимся терзанием, мучается и не может понять, в чем причина всего этого, потому что его грехи покрыты сверху, загнаны вглубь. И такой человек не понимает, что страдает от того, что совершил грех. Геронда, а если такому человеку открыть глаза, сказать, в чем причина его страданий, это ему поможет? Требуется внимание, потому что если ты откроешь ему глаза, у него проснется совесть. Совесть начнет его обличать, и если такой человек не смирится, то он может дойти до отчаяния, поскольку истина будет ему не по силам. Однако если он смирится, то знание истинной причины его страданий ему поможет. Геронда, а бывают ли люди, которые рождаются